А вот в дымовое отверстие, куда свободно может пролезть человек, сыплется лишь снежная пыль. Ильмоч откинул оленью шкуру, заменявшую дверь, и скрылся в светящейся полутьме пурги. Весь этот день Орво и Джон были единственными мужчинами в стойбище. Все пастухи ушли к оленям. Ильмоч вернулся только поздно вечером. Он долго отряхивался в Чутагине, выбивая куском оленьего рога снег из кухлянки и торбосов. «Пурга надолго», — сообщил он. «Тепло, снег мокрый, липкий». «Южный ветер?» — спросил Орво. «Он», — ответил Ильмоч. «Плохой ветер!» Орво тревожно посмотрел на Джона. «Он может оторвать припай, а когда после пурги ударит мороз, снег затвердеет, и оленям трудно будет добывать корм». «Как только стихнет, — сказал Ильмоч, — откочуем на другие пастбища, на южный склон хребта. Там ветер сдувает снег». 3 дня и 3 ночи Еранга содрогалась от порыва ветра. На исходе 3-й ночи ветер ослабел, и мороз стал крепче. В полдень в стойбище принялись сворачивать еранги. Не прошло и часа, как от них остались лишь черные круги и пепелища костров. Все снаряжение и хозяйственные вещи оленеводы уложили в нарты. Пастухи подогнали стадо и поймали ездовых животных, огромных большерогих быков с большими печальными глазами. К полудню караван медленно двинулся к синеющим вдали горам. Ильмоч, попрощавшись с Орво и Джоном, на легкой, почти ажурной нарте помчался за кочующим стойбищем. 21. Ветер дул в спину. Он надувал камлейки парусом, закручивал пушистые хвосты ездовых лаек. Отяжелевший снег не поднимался, и ураган полировал его, прижимая к земле. Никогда Джон не мчался с такой скоростью на собачьей нарте. Лишь один раз дали передохнуть собакам, покормили и сами подкрепились слегка подтаявшей олениной. На таком ветру невозможно было разжечь костер, и путники обошлись без чая. К следующему полудню показались знакомые прибрежные горы. На латунный лед, где ураган оставил длинные заструги затвердевшего снега, нарты въехали в пору ранних сумерек. На ледяной глади ветер достигал такой силы, что гнал нарты быстрее собак, и коренным приходилось отвертываться в сторону от передка. Селение, казалось, прижалось от ветра к земле, боясь быть унесенным в море. Джон и Орво пристально всматривались в еранги. Острый глаз Орво сразу же приметил отсутствие покрышек на некоторых жилищах. Стойки для байдар были повалены. Тревога холодком заползала в сердце. Такой ветер может наделать беды. Джон нашел глазами свою ерангу и с удовлетворением отметил, что она цела. Лишь труба у пристройки была начисто срезана ветром. Там, где снежная дорога поднималась от лагуны к ерангам, собирались встречающие. Их было всего 3. Они стояли, пригнувшись под ветром, еле держась на ногах на убитом до каменной твердости снегу. Это были Тнарад,